Пространственная ферма в ином мире. Глава 31. Жорнова. Джао решил еще раз войти в его пространственную ферму. Но на этот раз он с собой никого не взял. Почему же он позволил Мэрине и Мэг увидеть ферму? Все это было сделано лишь для того, чтобы заручиться их доверием и помощью. После того, как они узнали о пространственной ферме, то стали более уверенными в завтрашнем дне. Когда черная пустошь бросала их из одного кризиса в другой, если они потеряют уверенность, то для клана и них все будет кончено. В пространственной ферме Джао немедленно продал урожай редиса, но на этот раз не весь, а только 3/4. Это принесло ему в общей сложности 1500 золотых монет, в дополнение к тем 50, что у него были. И если он использует эти монеты, чтобы купить семена редьки, то сможет посадить 10 новых партий редиса. Так или иначе, редис помог ему заработать много денег. Если бы он продал остальную часть, смог бы заработать еще больше. Но он решил подождать, пока вернется Грин. Может быть, ему удалось купить несколько книг о растениях, так что Джао надеялся, что он сможет решить, какие культуры будет лучше всего начать выращивать. Ведь сейчас он слишком мало знал о растениях, растущих в этом мире. Завтра он получит очередной урожай редиса. Он сказал, что редьки у него было 80 тысяч кэти, так что даже если он продал 3/4 с этой новой поставкой, он будет временно иметь достаточное количество. Но хотя продажа редьки дала ему 1500 золотых, он все еще не был удовлетворен. Джао чувствовал себя очень беспомощным. Уровень его фермы был слишком низок. И даже если он хотел купить высокоуровневые семена, то не мог этого сделать. С такой медленной скоростью развития он не знал, как долго будет получать новый уровень. Покинув пространственную ферму, Джао лег в кровать и вскоре уснул. На следующее утро Джао разбудил вызов от пространственной фермы, говорящий ему, что редиска и кукуруза созрели. Войдя в ферму, Джао сразу же приказал собрать редис, после чего он купил еще одну упаковку ее семян и снова засеял поля. Правда, оказалось, что кукурузе нужно еще несколько минут, чтобы окончательно созреть. Но Джао решил пока не покидать пространственную ферму. Вместо этого он умыл лицо и прополоскал рот, пока ждал. Глядя на кукурузу, Джао чувствовал себя обжорой. В своей прошлой жизни он жил в северном городе, так что там кукуруза никак не могла быть основным продуктом питания. Но все же иногда они ее ели, и это было очень вкусно. Также иногда Джао ел очень вкусные блины из кукурузной муки, когда отправлялся к его родственникам в сельскую местность. Блинчики из кукурузной муки полностью отличались от тех, что вы могли купить в городе. Хотя в обоих случаях они были приготовлены из грубой кукурузной муки, но в сельскую местность блины подавались с ароматным супом и красным рассыпчатым рисом. А каждый кусочек их корочки испускал восхитительный аромат. Думая об этом, Джао не мог не облизываться. Далее он улыбнулся и проглотил слюну. Но хотя он и ел кукурузную кашу с блинами, он не знал, как ее сделать. Ведь для того, чтобы получить муку, Кукурузу нужно было как-то смолоть. В его прошлой жизни кукурузу можно было очень просто переработать. Всё, что вам было нужно, так это найти завод по переработке пищевых продуктов со соответствующими машинами. Но здесь всё было немного сложнее, так как необходимых для этого машин ещё попросту не изобрели. Джао вздохнул, но затем снова прозвучал голос. Кукуруза созрела. Джао немедленно приказала собирать урожай, а затем засадить освободившиеся поля заново. Но смотря на кукурузное поле, он никак не мог понять, как же ему переработать её. Но вдруг Джао кое-что понял о своей проблеме. Ведь люди каким-то образом размалывали кукурузу в течение многих лет и до того, как начали использовать для этого машины. Ведь даже в те времена люди были весьма неглупыми, ведь так? Так как же они это делали? Джао намотал несколько кругов по пространственной ферме, уже привычно потирая лоб и размышляя о том, как же его предки перерабатывали кукурузу. Но вдруг он остановился и стукнул себя по голове, ведь он наконец вспомнил о приспособлении, что когда-то видел по телевизору. Его уже не используют в течение длительного времени, но вы всё же сможете иногда увидеть его в сельской местности. Жорного. Да, когда Джао угостил у родственников, живущих в сельской местности, он увидел диск. И хотя сейчас его уже не использовали, но у некоторых сельских жителей он до сих пор был. Из любопытства он спросил про него, и ему рассказали, что раньше люди размещали на его поверхности кукурузу или рис, а затем сверху на первый диск надевали ещё один и начинали его проворачивать таким образом, чтобы растереть всё, что было между ними. Называлось такое устройство «жорного». Но самым важным было то, что они сейчас могли также создать похожее устройство. Ведь оно имело довольно простую конструкцию, состоящую из древесины и пары камней. Подумав об этом, Джао немедленно покинул пространственную ферму, а появившись в своей комнате, открыл окно и посмотрел на небо. Похоже, что Мэг также уже должна была проснуться. И Джао, толкнув дверь, вышел из комнаты. Покинув свою спальню, Джао увидел, что Мэг и Дейзи несли два медных таза в его комнату. Когда же они заметили его, то Мэг не могла не удивиться. «Мастер, почему вы проснулись? Вы уже умылись?» «Да, сегодня я встал немного раньше и уже умылся. Дейзи, твоему брату лучше?» Дейзи, стоявшая под Мэг, быстро сказала. «Мастер, с братом уже всё хорошо. Он ждёт снаружи, чтобы встретиться с вами». Джао улыбнулся. «Это не то место, где можно проводить встречи. Позови Энн и скажи ему, что я встречусь с ним в гостиной. Мне нужно кое-что спросить у него». Мэг остолбенела на мгновение, но она так ничего и не сказала. Вместо этого она молча последовала за Джао в гостиную, пока Дейзи пошла на улицу, дабы позвать брата. Вскоре Дейзи вернулась с Энн. Сегодня её брат выглядел уже значительно лучше. И хотя он уже не был похож на того, кто умирает, но он до сих пор держал голову опущенной и не осмеливался заговорить. Дейзи вышла вперёд и остановилась перед Джао. «Мастер, я привела Энн!» Джао кивнул. «Позови его, мне нужно кое-что спросить у него». Дейзи сразу же его позвала, Но когда он подошел к Джао, то опустился на колени и поклонился ему. «Эн приветствует господина. Спасибо господину за вашу доброту». Кажется, Дейзи уже все ему рассказала. И несмотря на то, что он называл Джао господином, он явно не говорил, что Джао его рабовладелец. «Тебе не нужно быть настолько вежливым», – сказал Джао. «Ты теперь являешься частью клана Будда, так что встань и ответь на мои вопросы». Эн склонил голову и сказал: «Мастер». Затем он встал, но половина его тела была по-прежнему наклонена, а его голова была опущена вниз, как будто он все еще боялся взглянуть на Джао. Джао не мог не сморщить лоб, когда увидел внешний вид Эн. Ему не нравилось, когда люди вели себя так по отношению к нему. И хотя Эн уже не был рабом, он по-прежнему вел себя так. «Эн, смотри вверх. Ты должен помнить, что теперь ты часть клана Будда. Ты свободный простолюдин. Поэтому, когда ты в будущем по каким-то делам клана или своим собственным покинешь черную пустошь, то не должен будешь потерять лицо нашего клана. Не падай на колени и не веди себя как раб. Это заставляет людей смотреть свысока на наш клан Будда». Увидев, что Джао гневается, Дейзи и Эн опустились на колени и сказали: «Хозяин, пожалуйста, накажите нас!» Джао вздохнул. И что он только что говорил? «Встаньте, встаньте с колен!» Когда они оба поднялись, Джао заметил, что спина Эн уже была более прямой. «Эн, позволь мне у тебя спросить, обладаешь ли ты какими-либо навыками каменщика?» Эн быстро ответил: «Да, мастер, мой отец был каменщиком, и я обучался у него. И хотя я не очень опытен, но все же могу создать некоторые вещи». Джао кивнул. «Это хорошо. Я собираюсь дать тебе чертеж. Посмотри, сможешь ли ты соорудить то, что на нем нарисовано. Если да, то нужно будет сразу отправить несколько людей добывать камни. Я хочу создать это приспособление как можно скорее». Сердце Эн не могло не сжаться, но он, все равно поклонившись, сказал: «Да, мастер».